Глава 28. Запад. В последних днях лета для Глориан горечь всегда мешалась со сладостью. С одной стороны, любимый пир доблести. 6 дней турниров, кабаньей охоты, борцовских поединков. И дни эти красивы, как никогда, особенно в замке Глоуэн. На полях кивали, раскачиваясь, полевые цветы. Воздух пахнул облепившими оконные проемы медовыми сотами. С другой стороны, в эти дни всегда уезжал отец, а в нынешнем году он и вовсе не появился. Она сидела с Джулиан у мраморного фонтана. В основании черепа затаилась боль. Еще с весны в ее снах стала появляться далекая, одетая в тени и туманы фигура. Она не двигалась, не заговаривала. Сновидения нагоняли холод, словно Глориан спала не на постели, а на снегу. Между тревожными ночами лениво тянулись дни. Отчего такая жара, никто не понимал, ведь солнце светило совсем слабо. Оно, одетое мглой, порой окрашивалось мутным багрянцем, и края диска казались острыми, как лезвие. Ее 16-летие отпраздновали скромно. Не было ни послов из других стран, ни танцев, ни республиканцев, ни мыслей о браке и ребенке. Прошел еще год, а обручение все не давало ей покоя. Иногда ей хотелось отделаться от обещания, хотелось походить на лебедей или волков, выбирающих пару на всю жизнь природным чутьем. Рыцарь верности повелел каждой душе связать себя брачными узами с другой. Многие находили в том счастье, она же не могла отбросить тревоги. Насколько бы ей проще жилось, будь у нее желание, как у всех. Глориан посмотрела на своих дам. Хелисента в тени каштана трудилась над героической поэмой. Адела, откинувшись на древесный ствол, отправляла в рот поздние вишни. Хелисенте случалось подсовывать в карман или под дверь девицам стихотворные послания, но дальше того ее ухаживания не шли. Адела вовсе никем не интересовалась. А вот Джулиан вечно искала спутника жизни и в выборе была свободна. Ее старший брат, наследник княжества, уже обзавелся потомством и предоставил сестре поступать, как ей угодно. «Что тебя тревожит?» — спросила она Глориан. «Ничего». Встретив взгляд Джулиан, принцесса вздохнула. «Может, об этом лучше рассказать в святилище?» «Что? Совершила страшный грех? А как же? И не один». Они замолчали при виде подошедшей Сильды Еларигас в платье из белого шелка, которое подчеркивало ее медную кожу и черные волосы, волной стекавшие на плечи. «Доброго утра, дама Глориан!» — на Искалинском поздоровалась Сильда. «Нельзя ли мне поговорить с дамой Хелисентой?» «Конечно!» На том же языке ответила Глориан. «Если она не против». Хелисента встала, заткнула за пояс пергамент. Подойдя к Искалинке, она взяла ту под руку. Глориан проводила их взглядом. «Как благородный Осберт», — обратилась она к Джулиан, — «пишет часто и выразительно. Ты могла бы за него выйти. Рано еще». «Мама сказала, до 20 никаких свадеб». «Глориан», — ласково сказала подруга, — «браки редко заключают раньше 17. Пойми, ничего такого нет в том, что тебе пока не хочется». «А если никогда не захочется?» От необходимости отвечать Глориан избавили двое подошедших герцогов духа. По дорожке шагали Роберт Эллер и рослый, как башня, Дамат Штиль, герцог доблести и глава казначейства. При виде Глориан оба почтительно склонили голову и прошли мимо. «Вид у них встревоженный», — отметила, играя с ожерельем, Глориан. «Это после собрания Совета Добродетелей. Мама говорит, всюду засуха. Некоторые ручьи и реки совсем обмелели. Леноу, Барт доносят, что люди кое-где переходят Лимбер, не замочив ног, а лодки садятся на мель. И хорошего урожая не ждут, так что будущий год будет тяжелее обычного». Глориан помрачнела. Ей не приходило в голову, что дождливый Инис когда-нибудь будет нуждаться в воде. После извержения горы ужаса что-то переменилось в мире. Зловещий цвет солнца предвещал недоброе. В прошлый раз вместе с огнем эта гора выпустила на волю безымянного. «Ваше высочество!» — к ней подошел гонец. «Королева Сабран требует вас к себе!» Дурные предчувствия нахлынули новой волной. Глориан смахнула пот с лица, пригладила волосы. Было у матери обыкновение призывать ее к себе именно тогда, когда она в не лучшем виде. Королева Сабран находилась в своей палате уединения. Лиума сидела рядом, обшивая кружевом ее платье. Госпожа гардероба улыбнулась вошедшей принцессе. Прежде Лиума была еще строже Флорел, но немного смягчилась с годами. «Глориан», — заговорила королева Сабран, — «надеюсь, твои занятия с наставниками не прошли сегодня даром». «Да, матушка». Я занималась религиозными писаниями и осваивала сложные выражения на искалинском. «Хорошо. Тебе следует отточить произношение», — заявила мать. «Жанаста рус зунга, фаураста рус херза». «Знающий многие языки правит многими сердцами», — Глориан отогнала робость. «Атха мейса ауда», — ответила она, стараясь точно выговаривать слова. «Сахауза ту андуги гала хаураста». «Превосходный выговор», — одобрительно кивнула Лиума. «Прекрасно, ваше высочество». «Да, подойди», — велела королева Сабран. «У меня для тебя известие». Глориан села к столу напротив матери, а Лиума поставила перед каждой кубок тонкой работы — из рубинового стекла, одетый в железное кружево. «Какая красота!» — залюбовалась Глориан. «Подарок карменцев. Их тщательно отмыли». Понимание обрушилось не сразу. Ей не приходила в голову мысль о ядах. Лиума налила им темного вишневого вина и удалилась. Глориан сидела прямо, подражая в осанке королеве Сабран. Она и за 16 лет не привыкла, глядя на мать, видеть собственные черты. «Губы, как розы, как святая кровь на снегу», — говорил поэт. «Глаза зеленее ивового листа, волосы цвета вороного крыла». «Первая новость, думается, тебя порадует», — сказала королева. «Мы решили расторгнуть твою помолвку с благородным Магнаустом Ваттеном. Он обвенчается с искалинской принцессой Идригой Веталда». Глориан постаралась скрыть улыбку от пронизавшего ее солнечным лучом облегчения. «Как велите, матушка», — сказала она. «Я от души желаю им счастья». Королева Сабран, дугой выгнув бровь, поднесла кубок ко рту. От вина губы стали еще румянее. «Извержение горы ужаса угрожает добродетелям», — говорила она. «Теперь невозможно откладывать укрепление связи с Ваттеном до твоего 17-летия. К счастью, Идрига согласна и достигла брачного возраста. Они с благородным Магнаустом вступят в брак на зимнем пиру. В самый темный день? К Новому году?» «Да, подходящее время для нового союза». Глориан смутно помнила Идригу. Любезная, милая, странная пара для презирающего все на свете Магнауста. «Мы с твоим отцом посетим церемонию, которая состоится в Аттенгарде», сказала королева Сабран. «Затем новобрачные отправятся в Ментендон». Глориан не удержала взметнувшейся в ней надежды. «Матушка, я так давно не бывала в Хроте. Нельзя ли и мне?» «Нет!» — отрезала королева. Увидев, как сникла дочь, она откинулась в кресле, опустила плечи. «Не могут одновременно покинуть Инис и наследница, и правительница, Глориан. Придется тебе остаться». Глориан как вспыхнула, так и потухла. Чтобы отвлечься от обиды, она отпила вина. «В Все это не освобождает тебя от обязанности обвенчаться самой», — напомнила королева. «Принцесса Идрига оказывает нам большую услугу. Придется вознаградить наших искалинских друзей». «А наградой станет Глориан». «Да, матушка», — только и сказала она. Королева Сабран поглядела на дочь и отвернулась к окну, за которым расстилались поля. «Здесь я просила твоего отца обвенчаться со мной», — сказала она. «Здесь, на берегу озера Лейфрид». «Правда?» Глориан никак не могла узнать матери на этих картинах. Она плещется в прудах, предлагает свою руку чужому человеку, язычнику. Глориан много лет не слышала ее смеха. Взгляд Сабран был далеким, но мягким. Губы сложились в улыбку. «Да, в тот день мне было страшно. Я боялась связать себя с незнакомцем, с человеком, у которого, как я знала, руки в крови. Но я это сделала, чтобы спасти Инис от разъедавшей его гнили, от разврата, зависти, дряблости. Нельзя допустить, чтобы они снова прокрались в наше владение, Глориан». Сабран сделала еще один крошечный глоток. «Сегодняшний вечер занят у меня приемом просителей. Тебя же прошу уделять больше внимания занятиям». «Матушка», — сказала Глориан, — «мне теперь 16. Если мне предстоит остаться в Инисе одной, я хотела бы ближе познакомиться с делами правления. Нельзя ли мне побыть при вас?» «Какой у тебя сегодня урок?» «Музыка», — Глориан откашлялась. «Я должна совершенствоваться в пении». Обе они знали, что голос у нее чистый, как болотная вода. «Понятно». В тон королевы Сабран закралось несвойственное ему легкомыслие. «Пожалуй, день-другой без пения можно обойтись». Замок Глоуэн служил летней резиденцией. Отделанный деревом тронный зал не отличался величием Аскалонского, но и в нем были красота и достоинство. Беленые стены, устланные камышом полы. Дверь оставили открытой ветру. 70 просителей жались друг к другу, ожидая своей очереди обратиться к королеве Сабран. Кресло-трон из полированного каштана стояло под красным балдахином. За спиной высилось знамя с изображением истинного меча. Глориан впервые заняла место рядом с матерью, на приставном стуле. Сидела она, развернув плечи и сложив руки на коленях, как учили наставники. Инисцы обращались к своей королеве, если не находили правосудия в провинциях. Жалобы большей частью были скучны, запутанны или скучны и запутанны разом. Доносы на соседей за мелкие преступления против веры, распри из-за кладбищенского участка или полевой межи, изредка просьбы о королевском помиловании. А жара не давала собраться с мыслями, но Глориан очень старалась. Когда она наденет корону, ее долгом будет выслушивать свой народ и в меру сил восстанавливать справедливость. «Благородный Мансел», — приветствовала королева подошедшего немолодого мужчину. «Добро пожаловать! Как поживает твой супруг?» Мужчина поклонился. «Ваша милость, принцесса, благородный Эдрик в полном здравии. А ваши дети?» Королева, как ни была занята, никогда не жалела времени на любезности. «Роланд продолжает осваивать дела баронства под руководством Эдрика», ответил Мансел. «Мара теперь служит вашей матушке в замке Бефрид. По ее словам, дама Мариан к ней очень добра». До Глориан давным-давно не доходили вести о ее бабушке. «Приятно слышать», — ответила королева Сабран. «А ваш младший сын Вулферт? Он состоит в дружине моего супруга». «Действительно», — благородный Мансел улыбнулся. Его глаза блеснули. «Вулферт весьма гордится службой у короля Бардальта, и мы им очень гордимся». Он вздохнул. «Простите меня, ваша милость. Дело мое, несомненно, скучное и тянется очень давно. Я был бы благодарен вам за вмешательство. Я постараюсь помочь. Благородный Мансел завел рассказ о заброшенной дороге и продолжающемся 6 лет споре, кто должен ее чинить. Глориан пыталась вслушаться, но удержать мысли на деле было, что гвоздями прибивать к стене простоквашу. Пока она заставила себя сосредоточиться, благородный Мансел уже отошел. «Благородные Ордан Исток», — провозгласил дворецкий, — «вдовствующий ярл Зладбука». Вдовствующий ярл проковылял к трону с лубком на ноге, опираясь на костыль. Одевался он в черное с тусклым золотом, в цвета своего герба. Ростом ярл не уступал своей дочери, и его волосы над широким лбом поседели. «Ваша милость, ваше высочество, ваше присутствие — честь для лугов, а для меня честь — хранить этот край вашим именем. Вы много лет не обращались ко мне с прошениями, сударь, и если пришли, несмотря на больную ногу, то, конечно, с важным делом», — заметила королева Сабран. «Прошу вас, облегчите душу». «Моя королева, рассказ мой в самом деле не отложен и необычен. Со мной Аннис Хастер, супруга рыцаря Ландона Крофта. С вашего позволения, она расскажет сама». «Как пожелаете». Вперед выступила бледная, как пепел, женщина. «Ваше Величество, простите меня. Я прямо не знаю, с чего начать». Королева склонила голову. Женщина ломала толстые пальцы. «Наше поместье стоит у самых дебрей. У нас с весны и все лето пропадала скотина. Новорожденных ягнят уносили прямо из-под матери, и другие исчезали ночами». Сна у Глориан не было теперь ни в одном глазу. Поскольку вдовствующий ярл сломал лодыжку, он попросил моего супруга возглавить охоту в дебрях, чтобы убить похищающего скот хищника. Аннес запнулась, сутулила плечи. «Не спеши, дама Аннес», — успокоила ее королева Сабран. «Благодарю, ваша милость. Прошу прощения». Она утерла щеки. Углубившись в дебри, рыцарь Ландон увидел что-то похожее на волчье логово. Внутри, среди костей и следов кровопролития, они нашли 11 валунов вот такой высоты. Ее ладонь зависла у 4-го ребра. Он рассказал, что камни были горячими, как горшок в печи, и воняли кипящим мясным варевом. 3 валуна раскололись, открыв набившее нутро «Черные соты!» «Соты!» — повторила королева. «Думаю, это поэтическое сравнение, ваша милость», — пояснил благородный Ордан. «Вероятно, очень пористый камень». Глориан украдкой покосилась на мать. «Ландон решил вернуться за топором, чтобы вскрыть и другие камни. Он возвратился домой к ужину и снова ушел с рассветом», — рассказывала Аннес. «И пропал!» Королева Сабран прищурилась. «Ваша милость», — вставил благородный Ордан, «южные пределы дебрей до самого корзинного леса на моей ответственности. Без разрешения и сопровождения моих лесников запрещено сходить с вьючной тропы. Рыцарь Ландон со своими людьми вернулись в лес без разрешения, поскольку они презрели королевский лесной закон. Я прошу вашего дозволения на поиск пропавших, как бы далеко не пришлось углубиться в чащу. Разрешаю и отсылаю вас к герцогине справедливости. Мы проведем полное расследование». «Благодарю, ваша милость», — прошептала дама Аннес. «Я безотлагательно доложу обо всем, что обнаружу», — обещал благородный Ордан. «Доброго дня, моя королева, моя принцесса!» Они отступили, и к трону приблизился следующий проситель. Хрупкий мужчина с короткими темными волосами. У него были острые черты и пронзительные голубые глаза. «Ваша милость! Благословение вам и вашей дочери!» Королева Сабран оглянулась на растерявшегося дворецкого. Проситель достал нож. Тусклый клинок с деревянной рукоятью. «Матушка, — вскрикнула Глориан, но нож грозил не королеве. Мужчина бросился на нее. Тяжелый удар в бок опрокинул ее со стула. Глориан нашла взглядом мать. Та голыми руками отталкивала убийцу. Тот отмахнулся ножом, едва не попав ей в побледневшее лицо. Когда подоспела королевская стража, Сабран упала рядом с Глориан и обхватила ее обеими руками, прикрывая своим телом. Мужчина зарезал схватившую его молодую стражницу, рассек клинком горло над кольчугой и, обернувшись Глориан с матерью, взмахнул скользким от крови ножом. «Ложь!» — прошипел он, руки у него тряслись. «Вовсе вы его не сковали! Не вы!» Стержень из темного железа пронзил ему грудь. Брызнула кровь. Повалившись рядом с кричащей Глориан, убийца открыл ей медленно опускавшего арбалет рыцаря Брамеля Статворта. Глориан, заливаясь слезами, смотрела на умирающего. Королева Сабран прижала к себе ее голову так крепко, что Глориан почувствовала: «Мать дрожит».